Маленькие дети. Во многих отношениях привычки для сна, которые приобретаются в этом возрасте, ложатся в основу лучшей гигиены сна в более старшем, подростковом и даже взрослом возрасте. Ни один из приведенных здесь советов не относится конкретно к маленькому ребенку. Скорее, это универсальные рекомендации по улучшению сна. Если их вовремя усвоить и принять, они всю жизнь будут помогать спать лучше. Говорите детям, что сон – это для супергероев. Уже в этом возрасте пора объяснять, почему сон так важен, особенно когда вам заявляют «я не хочу идти спать». Вам не нужно объяснять все с научной точки зрения, но точно так же, как вы учите детей тому, что здоровая пища делает их мозг умным, а тело сильным, вы можете рассказать им, что это же самое делает и хороший ночной сон. Перестаньте использовать сон в качестве наказания. Многие из нас через это проходили. Прекрати или сейчас пойдешь спать. Вместо того, чтобы внушать, что сон – это отсутствие возможности заниматься чем-то более приятным, дайте детям понять, что сон – это что-то особенное и полезное, что мы можем делать каждую ночь. Поддерживайте регулярный и последовательный график сна. Мы говорим о каникулах, когда некоторые игнорируют привычки, выработанные в течение учебного года. Конечно, некоторая гибкость нужна, но имейте в виду, что именно постоянство способствует лучшему сну и помогает легче вернуться в школу. Создайте расслабляющий ритуал отхода ко сну. Точно так же, как вам нужно отключить питание, это нужно и вашим детям. Не стоит гасить свет в детской через минуту после того, как они метеором носились по дому. Вместо этого медленно отключите электроприборы. Да, они также стимулируют детей, как и вас. Приглушите свет, искупайте детей и расскажите им какую-нибудь историю. Воспользуйтесь этим временем как подготовкой к собственному ритуалу перед сном. Детям тоже нужен храм для сна. Как и вам, им для сна нужно темное, прохладное, тихое пространство. Эфирные масла, особенно лавандовые, также могут пригодиться для создания спокойной атмосферы перед сном. Что касается детей старшего возраста, уберите из их комнат электронику, в том числе телевизоры и компьютеры. Займитесь их питанием. Для детей действуют те же правила, что и для вас. Сахар и кофеин – худшее, что может попасть в организм, и дело касается не только сна, но и общего состояния здоровья. Следите за тем, сколько сахара прячется в детских перекусах и других лакомствах, и помните, что газированные напитки, помимо сахара, также часто содержат кофеин.